Сандуновские бани, как и переулок, были названы в начале прошлого века в честь знаменитой актрисы-певицы Сандуновой. Так их зовут теперь, так их звали в пушкинские времена. По другую сторону Неглинки, в Крапивинском переулке, на глухом пустыре между двумя прудами, были еще ломакинские бани. Их содержала Авдотья Ломакина. Место было трущобное, бани грязные, но за неимением лучших они были всегда полны народа. Во владении Сандуновой и ее мужа, тоже знаменитого актера Силы Сандунова, дом которого выходил в соседний Звонарный переулок, также был большой пруд. Здесь Сандунова выстроила хорошие бани и сдала их в аренду Ломакиной, а та, сохранив обогащавшие ее старые бани, не пожалела денег на обстановку для новых. Они стали лучшими в Москве. Имя Сандуновой помогло успеху. Бани в Крапивинском переулке так и остались ломакинскими, а новые навеки стали сандуновскими. В них так и хлынула Москва, особенно в мужское и женское дворянское отделение, устроенное с неслыханными до этого в Москве удобствами, с раздевальной зеркальной залой, с чистыми простынями на мягких диванах, вышколенной прислугой, опытными банщиками и банщицами. Раздевальная зала сделалась клубом, где встречалось самое разнообразное общество. Каждый находил здесь свой кружок знакомых, и притом буфет со всевозможными напитками от кваса до шампанского «Моэт» и «Аи». В этих банях перебывала и Грибоедовская, и пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской в английском клубе. Когда появилось в печати «Путешествие в Эрзерум», где Пушкин так увлекательно описал тифлисские бани, Ломакина выписала из Тифлиса на пробу банщиков-татар, но они у коренных москвичей, любивших горячий полог и душистый березовый веник, особого успеха не имели, и их больше уже не выписывали. Зато наши банщики приняли совет Пушкина и завели для любителей полотняный пузырь для мыла и шерстяную рукавицу. Потом в банях появились семейные отделения, куда дамы высшего общества приезжали с балонками и моськами, горничные мыли собачонок вместе с барынями. Это началось с сандуновских бань, и потом перешло понемногу и в некоторые другие бани с дорогими дворянскими и купеческими отделениями. В простонародные бани водили командами солдат из казарм, с них брали по 2 копейки и выдавали по 1 венику на 10 человек. Потом уже в начале 80-х годов во всех банях установили брать копейку за веник, из-за чего в устинских банях даже вышел скандал. Посетители перебили окна, и во время драки публика разбегалась голая. Начав брать по копейке за веник, хозяева нажили огромные деньги, а улучшений в простонародных банях не завели никаких. Вообще хозяева пользовались всеми правдами и неправдами, чтобы выдавливать из всего копейки и рубли. В некоторых банях даже воровали городскую воду. Так в Челышевских банях, к великому удивлению всех, пруд во дворе, всегда полный воды, вдруг высох, и бани остались без воды. Но на другой день вода опять появилась, и все пошло по-старому. Секрет исчезновения и появления воды в большую публику не вышел, и начальство о нем не узнало, а кто знал, тот с выгодой для себя молчал. Дело оказалось простым. На Лубянской площади был бассейн, откуда брали воду водовозы. Вода шла из Мытищинского водопровода, и по мере наполнения бассейна сторож запирал краны. Когда же нужно было наполнять Челышевский пруд, то сторож крана бассейна не запирал, и вода по трубам шла в банный пруд. Почти все московские бани строились на берегах Москвы-реки, Яузы и речек вроде Чечеры, Синички, Хапиловки и около проточных прудов.